знаю, зай, ти заступила за край. Но прошу тебя, не улетай, не забывай. Знаю, чтобы там не было впереди. Ты моя судьба, и мне от этого не уйти. Господи, ну прости меня за все. Я знаю то, что я творил и говорил. Это было ужасно, но вспомни нам. С тобой ведь было прекрасно, страстно. У нас с тобой все было. И я видел, что ты действительно любила. Удивительно и просто возмутительно, как ты так поступила. За черту заступила, послала я все в бездну. Ты меня просто убила, сердце мое разбила. И что теперь, теперь моя могила будет стоять одна. А ты все так же будешь счастлива и все так же мила. Я знаю, это не твоя вина. Или я просто сошел с ума. Я знаю, ты меня ждала, но не дождалась, ведь я скотина. Ведь я мразь, правильно не лезь больше в эту грязь. Там у тебя твой прекрасный князь есть. А что творится у меня в душе? Это просто жесть. Как здесь дальше быть? Я не представляю забыть себя все. Я заставляю реальность отрицать. Ведь иначе я просто сойду с ума. Малышка моя, вернись ко мне навсегда. Ведь без тебя дни летят никуда. И жизнь моя нелегка, наверное, потому что ты от меня далека. А ведь ты была ко мне близка, была моя искра. Я думал, наша любовь была чиста, но ты испортила ее. И что теперь? Где наше добро? Уходишь, сука? Так забирай с собой все. А хотя постой, уже вовсе и нечего забирай. Ты все испортила, твою мать. Господи, ну почему время не вернусь вспять? Ведь так хочется все вернуть назад, зай. Я не могу больше выдерживать этот без тебя. Я у самых врат, и вряд ли меня пустят небеса.